В метро было душно. Чёртова подземка, никуда от неё не деться в этом городе, если ты не позаботился обзавестись личным автотранспортом. Сегодня метро было более отвратительно, чем обычно. Снаружи стояло лето, температура, кажется, побила все мыслимые рекорды. Это было даже странно. Жара навалилась на город буквально за пару дней. Каждый охлаждался как мог. Кто пил пиво, кто раздевался до трусов на газонах, а некоторые даже купались в городских фонтанах. Теоретически, под землей должно быть прохладнее, чем на поверхности, но на самом деле все было не так. В метро было жарко и душно. Поезда целый день гоняли по туннелям сухой и теплый воздух, вентиляция не работала. А сейчас, вечером, когда рабочий люд потянулся по домам, было особенно душно. Я возвращался с работы в отвратительном настроении. Отпуск пришлось выбивать со скандалом. Начальство ни в какую не хотело отпускать ценного работника на целый месяц. Так всегда, как в отпуск, так нужный, незаменимый, ценный. А как зарплату поднять, так у тебя и так работы немного. Но отпуск я все же выбил. Целый месяц свободы. Правда, с тем условием, что меня могут в любой момент вызвать на работу. На полчасика, по заверениям начальства, не больше, если вдруг понадоблюсь. Правда, я решил с этим бороться путем отключения сотового телефона. Все равно мне никто не звонит, кроме руководства. Хотя эпопея с отпуском завершилась для меня удачно, особой радости я не чувствовал. Окружающая обстановка угнетала и раздражала. Поднимаясь по первому эскалатору на Киевской, я испытывал только одно желание. Оказаться подальше от людской толпы. Желательно там, где нет людей вообще, где холодно, есть пиво. Немного поразмыслив, я решил, что сгодится домашний холодильник. Но до дома было еще далеко. Нужно было подняться из метро к вокзалу, забиться в железный вагон электрички, который больше напоминал сауну, а потом еще час трястись в нем. Так что мое хорошее настроение пряталось где-то в районе Северного полюса. Стоя на эскалаторе, я привычно скользил взглядом по людской массе, разыскивая и осматривая наиболее интересные ауры. Нельзя сказать, что я их четко видел. Видел очень плохо, но чувствовал хорошо. Энергию я не качал, пока не решался. Однако понимал, что смогу это сделать в любой момент. Сегодня интересных аур не было. Раньше, когда был астрал, я мог взглянуть сквозь него на человека, подробно изучить его энергетику, если он не защищался, конечно. Также легко было изучить ауру, энергетический фон человека. В те времена, когда астрал еще был доступен, ауры для меня выглядели так. Яркие коконы, обвертывающие человеческое тело, с прожилками каналов энергии, по которым можно было прочитать много интересного о той или иной личности. Сейчас же ауры казались мне, если специально всматриваться, привлекая к процессу внутреннюю энергетику, всего лишь бледными нимбами над головами людей. Они были очень тусклые, изодранные, словно поношенные. Впрочем, пару раз за последние дни мне попадались интересные экземпляры, чистые, мощные. Один из обладателей подобных аур был, скорее всего, спортсменом. Аура у него была крепкая, мощная, алая. В другое время я бы подумал, что передо мной маг. Хотя, чем черт не шутит, может быть, он и был магом. Когда-то. Сегодня ничего интересного в метро я не высмотрел. Да и не особо старался. Я устал и был измучен жарой. Просто следил за аурами, чисто автоматически отмечая интересные. Вообще-то, честно говоря, раз уж я решил разобраться с остатками астрала в себе, надо было хоть как-то восстанавливать свои энергетические силы. А то я махнул на них рукой и стал уже кое-что забывать. Когда я ступил на второй эскалатор, то снова оглянулся по сторонам в поисках чего-нибудь интересного. Скользнув взглядом по окружающим людям, я не заметил ничего интересного и решил, что на сегодня хватит. Для очистки совести глянул на соседний эскалатор, который двигался параллельно моему, и тут меня скрутило. Снова навалилось ощущение угрозы. Теперь оно было значительно сильнее, кровь ударила в виски. Я смотрел на это и не мог оторваться. Душою, телом, пятками и всем, чем только можно, я чувствовал, вот оно. Я нашел то, что искал. Мои урезанные способности вопили. Опасность, опасность! Выглядело это так. На соседнем эскалаторе находился мужчина, лет 30-35. Вроде бы ничем особым не отличающийся от других пассажиров. С черной и аккуратно подстриженной бородой. Высокий и хорошо сложенный, он был в рубашке без рукавки, в шортах. На плече у него болталась сумка на ремне. Обычный, казалось бы, человек. Однако его аура, Она была бледной, зеленоватой, в принципе ничем не примечательной, вот только прямо посреди нее, у самого темечка, находилось странное энергетическое уплотнение в виде большой монеты, серое такое, словно метка. Вот эта штука и привлекла мое внимание. Я чувствовал ее чужеродность. Она была словно неживая, искусственная. Она была не наша, не Земли. Такого я никогда не видел и не встречал, даже в период своих путешествий по астралу. И когда я глядел на эту метку, во мне просыпалось знакомое чувство угрозы и опасности. Я чувствовал, это неспроста. Эта штука опасна для меня и даже, может быть, для окружающих, для людей. Это был кусочек какой-то дьявольской, мощной энергии, способной вызвать беспокойство у любого астрального мага. И еще, эта штука была злой. Она словно излучала злобу. Нет, скорее не злобу, а сильную антипатию. Разумеется, я просто не мог пройти мимо такой находки. Я отвернулся, стараясь не пялиться на этого мужика, и стал размышлять, что же делать. Ничего путного в голову не приходило. В старые времена я бы просканировал эту штуку вдоль и поперек, выйдя в астрал и собрав энергию. Уж это я умел. Впрочем, и сейчас я мог бы попытаться наладить контакт с этой штукой, пощупать ее своей энергетикой, напрямую, без астрала. Но, честно говоря, мне не хотелось этого делать. Это все равно, что сунуть руку в нору, где могла притаиться ядовитая змея. Может, там ее и нет. А может, и есть. Но что же делать? Попробовать познакомиться с мужчиной, пообщаться с ним. Пока я размышлял, эскалатор плавно вынес меня к площадке, и я сошел с него, оказавшись довольно близко к тому самому мужику. Он не обратил на меня ни малейшего внимания и заторопился направо, к выходу из метро. Не придумав ничего лучше, я просто отправился следом, решив не терять его из виду. Черт возьми, мне хотелось изучить эту серую метку. Что это такое? Может, бородач остановится хоть на пару минут у какой-нибудь палатки? Тогда бы у меня появилось время подробнее рассмотреть эту серую метку. Но мужик и не думал останавливаться. Он вышел из метро и быстрым шагом перешел дорогу к площади. Я следовал за ним, стараясь не наступать на пятки своему объекту. Но тот не обращал на меня внимания, что было очень кстати. Когда он свернул налево, к гостинице, я подумал, что теперь наверняка его потеряю. Если он живет в Киевской, то точно забьется к себе в номер. И все дела. Но тут я ошибся. Перейдя дорогу, мужик направился к небольшому табачному магазину, номер один. Я там бывал несколько раз, покупал трубки и табак. Это место было мне знакомо. Затаив дыхание, я следил за ним, надеясь, что в магазине он задержится на некоторое время. Табачный магазин – это не то место, куда заглядывают на 5 минут. Там, черт возьми, не сникерсами торгуют. Когда мужик нырнул в магазин, я облегченно вздохнул и, выждав для порядка пару минут, последовал за ним. Войдя в магазин, я увидел, что мой объект стоит у витрины с баночными табаками и что-то внимательно рассматривает. Я прошел на пару шагов дальше к витрине с трубками. Отсюда самого мужика не было видно, но его аура прослеживалась четко. Я сконцентрировал все свои силы в один комок и потянулся к серой метке, медленно и нежно, пытаясь коснуться ее своей энергией. Когда я почти коснулся ее, метка чуть уменьшилась, словно сжалась. У меня внутри тренькнул тревожный звоночек. Опасность. «Чем интересуетесь?» Раздалось вдруг над духом. От неожиданности я вздрогнул и потерял концентрацию. Оказывается, ко мне подошел продавец. Молодой, светловолосый, улыбчивый. Он ждал ответа. Тут всегда был хороший сервис. Но сейчас мне это только мешало. «Спасибо, не надо», – буркнул я. «Просто смотрю». «Как поживают ваши свонелли с пенковой вставкой?» Вежливо осведомился продавец. «Она понравилась вам?» «Запомнил меня. Действительно, я пару месяцев назад купил у них свонельку». «Спасибо, хорошо», – ответил я, кося в сторону мужика. Тот все еще разглядывал табаки. «Посмотрите», – сказал продавец, – «только что привезли новые свонелли с пенковыми вставками. Вы, кажется, в прошлый раз искали Бен Бильярд? Вон он стоит. Профи. Все помнит, зараза». Вот незадача, похоже, он не отвяжется. Послать его, что ли? Нет, не стоит привлекать внимание. К тому же он пытается мне угодить. «Спасибо, не надо», – ответил я продавцу. «В последнее время интересуюсь черчвардинами». «Вот, пожалуйста», – обрадовался продавец и махнул рукой в сторону соседней витрины. «Мать, что ты будешь с ним делать?» «Ну не видел я у них черечий». «Вот интересная модель», – быстро и профессионально начал продавец. «С виду обычный бент, но к нему в комплекте идет удлиненный мундштук. Поменяли мы штуки, и оп, у вас в руках самый настоящий Четвардин. Ох, вот почему я их не разглядел. Сменный мундштук, действительно интересно. Господи, о чем я думаю? Я резко обернулся и едва не толкнул своего субъекта серой меткой. Оказывается, он подошел послушать, заинтересовался. «Фисташка Альсиновская есть?» – спросил он продавца. «Закончилась», – отозвался тот. «Но есть еще Альсиновская же корица». Бородач отрицательно мотнул головой и пошел к выходу. «Извините», – быстро сказал я, – «сегодня я не при деньгах. Рассматривать, только душу травить. Зайду на следующей неделе». Продавец, понимающе кивнул и улыбнулся, но при этом умудрился отчетливо помрачнеть. Не обращая на него внимания, я бросился к выходу, боясь потерять из виду человека серой меткой. Как оказалось, он уже успел немного отойти к Дорогомиловской, перекрестку. Я двинулся за ним, ориентируясь по его бежевой безрукавке. Он шел быстро, куда-то торопился, просто таки летел. Я старался не отставать, понимая, что выгляжу полным идиотом. Что же делать, если бы был астрал? Так просто было бы запомнить его образ и просто найти в любое время. Но теперь я просто шел за ним, пытаясь понять, какого черта я привязался к этому бородатому мужику. Что я вообще от него хочу? Почему эта серая метка так меня притягивает? Неожиданно я понял почему. Я даже споткнулся и замедлил шаг. Все правильно, эта серая метка, она была не Земли. Она напомнила мне образы жителей соседней реальности, Альвеона. Чуждая энергия, чужое дыхание. Альвеонец? Откуда? Как он сюда попал? Я выровнял дыхание и ускорил шаг. Человек с серой меткой сильно опередил меня. Он был уже у перекрестка. В самом деле, альвеонец? Я подумал о Савалетте, который разгуливал по земле в моем теле. Помнится, я предполагал, что на земле есть и другие альвеонцы. Агентатурная сеть Сагдена. Альвеонцы, кто бы мог подумать? А может, у меня шпиономания начинается? Как следствие паранойи, самое оно. Мой подопечный шагнул на проезжую часть. На светофоре горел зеленый. Плюнув на скрытность, я побежал. Нельзя было его упустить. Но мне не повезло. Когда я подскочил к переходу, зажегся желтый свет, и тотчас какой-то лихач на белой Ауди дал полный газ. Машина прыгнула мимо меня, едва не задев блестящим боком. За ней потянулись остальные, образовав сплошной рычащий поток. Я отступил назад, выискивая взглядом бежевую безрукавку. Главное не потерять его из виду, догнать. А что с ним делать, я и сам не знал, но главное не упустить. Между тем мужик не думал никуда пропадать. Он подошел к одному из ларьков, стоящих около магазина, и стал что-то рассматривать на витрине. За ним в очередь пристроился какой-то крепыш в сером костюме. От нетерпения я притопнул ногой и выругался. Зеленый свет и не думал зажигаться. Я пожирал глазами объект слежки, а тот спокойно покупал что-то в ларьке. Скользнув взглядом по мужчине, занявшим за ним очередь, я удивился. Где-то я уже видел этот костюм. Ну конечно, в табачном магазине этот тип пошивался позади продавца. У него, еще помнится, были залысины и злые глаза. За ним, за человеком с серой аурой следили. Господи, кто? ФСБ? МВД? Кто? Но слежка... Это было ясно, как божий день. В этот момент серый костюм медленно обернулся и взглянул прямо мне в глаза. «Нет», – отшатнулся я. Ощущение опасности нахлынуло на меня, подобно волне. «Бежать! Бежать!» Все остатки моей магической личности кричали: «Беги! Это опасно!» На меня смотрели черные злые глаза. Это был абсурд. С такого расстояния я лица не видел, но эти глаза, как два дульных среза у дробовика. Того и гляди, плеснут свинцовым ливнем. Он отвернулся. Я, в ужасе, чувствуя, как волосы встают дыбом, попятился. Ощущение угрозы и опасности нахлынуло на меня с новой силой. И тут же бесследно исчезло. Все, значит, именно эта встреча мне и мерещилась все эти дни. Меня толкнули локтем, обругали матом, и я очнулся. Оказывается, давно зажегся зеленый, и поток пассажиров обтекал меня с двух сторон. Дрожащей рукой я вытер вспотевший лоб, повернулся и пошел прочь. Хватит. Всякое желание за кем-то следить у меня пропало. Напрочь. Я бежал к вокзалу. Что за дикий взгляд был у того мужика? Он словно оценил меня, прикрепил бирку и отправил на склад памяти, туда, где уже лежал десяток подобных образов. Наверняка он из ФСБ. Я знал, что ФСБ интересовались астралом. Да и сейчас эта организация не теряла, по всей вероятности, интерес к магической реальности. И мне совсем не улыбалось попасть к ним в руки. Ведь в моем теле целых 2 года скрывался человек из соседней реальности. Возможно, шпион. А если попаду в руки органов, меня запихнут, скорее всего, в какую-нибудь клинику, в палату с мягкими стенами, и будут исследовать до конца моих дней. Бежав по ступенькам, я перескочил через турникеты и очутился на платформе. Мне хотелось только одного, как можно скорее убраться отсюда. Прыгнуть в электричку, затеряться в толпе. Я скользнул взглядом по табличкам, показывающим отправление пригородных поездов. Есть, как по заказу. Отходит ровно через 3 минуты 6-го пути. Огромными скачками я понесся по перрону, расталкивая пассажиров. Втискиваясь в переполненный тамбур, где меня встретили веселыми матюками, я слышал, как за спиной зашипели закрывающиеся двери. Успел.